Глава 14. Ворон. «Подойди ко мне, папаша», — позвал Барри китаец. «Склонись ближе». Это было сразу после того, как змеючка включила первый порнографический диск. И ворон подсел к Барри, даже держал его за руку, пока умиравший сражался за жизнь, в очередной раз выпадая из цикла. А когда он временно вернулся... «Послушай меня. Она подсматривала, это точно. Когда порнуха только началась...» Объяснять такие вещи человеку, лишенному дара локации, оказалось сложно, тем более что объяснявший находился при смерти. Но ворон сумел уловить суть. Развратная троица у бассейна произвела на девочку необходимый шокирующий эффект, как рассчитывала Роуз. Но шок заставил ее не только на время прервать наблюдение за ними. На несколько мгновений точки на внутреннем радаре Барри словно раздвоились. Она вроде бы оставалась на карликовом поезде вместе с отцом, направляясь к месту предполагаемого пикника. Но испуг породил еще один призрачный образ, лишенный всякого смысла. В этой ипостаси она сидела на унитазе в туалете. «Быть может, тебе привиделось какое-то ее воспоминание?» — спросил ворон. «Могло так случиться?» «Могло», — согласился Барри. «Лохи думают порой о самой странной чепухе. Скорее всего, это действительно ничего не значит. Но почти на минуту у нее словно образовалась сестра-близнец. Понимаешь?» Ворон не понимал, но все равно кивнул. «Если это не воспоминание, то она, вероятно, затеяла с нами игру. Дай мне карту». На экране ноутбука Джимми-счетовода была детальная карта Нью-Гэмпшира. Ворон перенес его на постель Барри. «Вот где она находится». Барри постучал пальцем по экрану. «На пути к этому их Клауд Глену вместе с отцом». «Гэпу», — поправил ворон. «К Клауд Гэпу». «Плевать». Барри переместил палец к северо-востоку. «А отсюда пришел призрачный сигнал». Ворон развернул компьютер к себе и посмотрел на экран сквозь, несомненно, заразное пятно пота, посаженное пальцем Барри. «Из Эннистона? Но ведь это ее родной город, Барри». «Вероятно, там повсюду физические следы ее присутствия, как мертвая кожа». «Конечно. Воспоминания, грезы наяву, вся эта хренотень, как я и сказал». «И она уже пропала?» «Да, но...» — Барри снова ухватил ворона за запястье. «Если девчонка так сильна, как считает Роуз, есть вероятность, что она пытается обвести нас вокруг пальца, посылая свой голос из другого места». «Ты когда-нибудь встречал парилку, способную на такое?» «Нет. Но все когда-нибудь случается впервые. Я почти уверен, что она на поезде с отцом. А вот тебе предстоит решить, достаточно ли для наших целей моей почти уверенности». В этот момент Барри снова начал циклировать, и осмысленный разговор прервался. Теперь ворону предстояло одному биться над сложнейшей задачей. Это была его операция, и он не сомневался, что справится с ней. Но план принадлежал Роуз. Кроме того, она придавала этому делу огромное значение. Если он провалит его, расплачиваться придется долго. Ворон проверил время. 3 часа пополудни в Нью-Гэмпшире, 1 час дня в Сайду-Айндере. В кемпинге «Колокольчик» заканчивается обед, и Роуз не могла быть слишком занята. Это и определило его дальнейшее действие. Он позвонил ей, готовый к тому, что она поднимет его на смех и назовет пугливым юнцом, но ошибся. «Ты же понимаешь, что мы больше не можем полностью доверять суждениям Барри», — сказала она. «Но твоему чутью я верю. Что тебе подсказывает внутренний голос?» Внутренний голос не подсказывал ему ровным счетом ничего, потому он и позвонил ей. Ворон откровенно признался в этом и стал ждать приговора. «Я все же предоставлю тебе принять окончательное решение», — сказала Роуз. «Поступай, как знаешь, только не облажайся». «Спасибо за помощь, милая Роузи», — подумал он, и от души понадеялся, что она не перехватила эту мысль. Он сидел с телефоном в руке, покачиваясь в такт движению Виннебаго, вдыхая испарение смерти, исходившей от Барри, и размышляя, когда первые красные точки появятся на руках, ногах и груди у него самого. Наконец он прошел вперед и положил руку на плечо Джимми. «Когда въедешь в Эннистон, сделай остановку». «Зачем?» «Я там сойду». Папаша Ворон проводил глазами кемпер, отъехавший от заправки в конце Мейн-стрит Эннистона, борясь с искушением послать змеючке мысленное сообщение, единственное, на что был способен, пока они не отъехали далеко. «Вернитесь за мной. Это было ошибкой». Но что, если нет? Когда Виннебаго скрылся из виду, Ворон посмотрел на кучку подержанных автомобилей, выставленных на продажу рядом с автомойкой, которая соседствовала с заправочной станцией. Чем бы ни закончилось дело в Эннистоне, ему понадобятся колеса, чтобы выбраться из города. В бумажнике Ворона лежало достаточно наличных для покупки любой машины, способной доставить его к заранее намеченному месту встречи на шоссе 187 неподалеку от Олбани. Проблемой было только время. Потребуется не менее получаса на оформление сделки, но сможет ли он позволить себе эти лишние 30 минут? Пока он не убедится, что тревога оказалась ложной, придется импровизировать и пустить в ход все свое обаяние. Оно еще никогда его не подводило. Но Ворон не пожалел времени, чтобы зайти в магазин при заправочной станции и купить себе бейсболку с эмблемой Red Sox. Когда попадаешь в штат, где все болеют за одну команду, делай вид, что ты тоже ее фанат. Он подумал было о солнцезащитных очках, но решил обойтись без них. Благодаря телевидению спортивный мужчина средних лет в темных очках теперь неизменно воспринимался некоторой частью населения Америки как наемный убийца. Хватит и бейсболки. Он дошел по Мейн-стрит до здания городской библиотеки, рядом с которым Абра и Дэн когда-то держали свой первый военный совет. Ему не потребовалось даже наводить справки. В вестибюле стоял большой стенд с надписью «Познакомьтесь с нашим городом» и с подробной картой, где был обозначен каждый мелкий закоулок. Ворон без труда отыскал улицу, на которой жила девочка. «Отличная игра была вчера, верно?» — спросил проходивший мимо мужчина с кипой книг в руках. На мгновение Ворон растерялся, не понимая, о чем речь, а потом вспомнил о своей бейсболке. «О, да, великолепная игра!» — ответил он, не отрывая взгляда от карты. Убедившись, что болельщик Сокс удалился на достаточное расстояние, Ворон вышел из библиотеки. Кепка пригодилась, но вот желания обсуждать бейсбол он не испытывал. Тупая игра. Ричленд-Корт, короткая улочка, застроенная типичными для Новой Англии коттеджами, заканчивалась круговым разворотом. На выходе из библиотеки Ворон подобрал бесплатную газету «Эннистон Шоппер» и теперь стоял, прислонившись к стволу удачно расположенного дуба, делая вид, что читает. Дерево служило хорошим укрытием, и это оказалось кстати, потому что поблизости был припаркован красный пикап, за рулем которого сидел какой-то мужчина. Машина выглядела сильно потрепанной, а в кузове виднелись инструменты и что-то вроде культиватора. Должно быть, водитель был местным садовником. В этой части города жили семьи, которые могли себе позволить наемную рабочую силу. Да, но почему он тогда просто торчит за рулем? Уж не охранник ли это? Теперь Ворон был доволен, что воспринял слова Барри всерьез и задержался здесь. Вопрос заключался в том, что ему предпринять. Как разобраться в ситуации? Он, конечно, мог снова позвонить Роуз, но, судя по последнему разговору, с тем же успехом мог бы проконсультироваться с магическим шаром. Ворон все еще стоял, полускрытый стволом дуба, обдумывая следующий шаг, когда в дело вмешалось само провидение, которое всегда помогало истинному узлу. Дверь одного из домов открылась, и наружу вышли девочки. Глаза у ворона были столь же зоркие, как у его крылатого тезки, и он сразу узнал двух кандидаток, чьи фото Джимми распечатал со своего компьютера. Ту, что была в коричневой юбочке, звали Эмма Дин, другую в черных брюках — Абра Стоун. Он бросил взгляд на пикап. Водитель, мужчина в возрасте, который прежде сидел, низко склонившись к рулю, резко выпрямился. Глаза горят, хвост пистолетом. Настороже. Значит, она действительно пыталась обмануть их. Ворон пока не знал, которая из двух девочек была их мишенью, но не сомневался. Его товарищи в Виннебаго пошли по ложному следу. Он достал сотовый телефон, но не стал пока набирать номер, наблюдая, как девочка в черных брюках идет наискосок через улицу. Подруга какое-то время смотрела ей вслед, а потом скрылась в доме. Девочка перешла на другую сторону Ричленд-Корт, и мужчина в пикапе поднял руки, словно спрашивая, что происходит. Она показала ему в ответ большой палец, все отлично. Чувство триумфа обожгло ворона изнутри, как добрый стакан чистого виски. Ответ получен. Парилкой оказалось... Абра Стоун. Никаких сомнений. Именно к ней был приставлен охранник, старикан с отличным пикапом. Ворон преисполнился уверенности, что он и некая юная пассажирка преспокойно доберутся на этой машине до Олбани. Он нажал кнопку быстрого вызова змеючки, но не слишком удивился и не встревожился, когда на экране высветилась надпись «Сбой вызова». Клауд Гэп считался красивейшим местом в округе, и никто не собирался уродовать пейзажи сотовыми вышками. Но ничего страшного, если он сам не справится с престарелым охранником и со школьницей, то, как говорят полицейские, пора сдавать жетон. Он еще раз бросил взгляд на мобильник, а потом отключил его. В следующие 20 минут он не собирался ни с кем беседовать, включая Роуз. Его задание, его ответственность. При нем было 4 шприца. 2 в левом кармане куртки, 2 в правом. Нацепив на лицо самую обаятельную улыбку из арсенала Генри Ротмана, ту, с которой он снимал места в кемпингах или просил хозяев организовать для его товарищей интимную обстановку, ворон вышел из-за дерева и зашагал по тротуару. В левой руке он все еще держал сложенный экземпляр Эннистон Шоппер. Пальцы правой уже снимали в кармане колпачок с иглы шприца. «Простите меня, сэр, но я, кажется, немного заплутал. Быть может, вы укажете мне направление?» Билли Фриман нервничал, волновался, понимал, что дело принимает нежелательный оборот, но все равно жизнерадостный голос и открытая, внушающая доверие улыбка подкупили его. Он потерял бдительность ровно на 2 секунды, и этого оказалось достаточно. Потянувшись к открытому бардачку, Билли почувствовал, как что-то ужалило его в шею. «Что это? Москит?» — успел подумать он, а потом завалился на бок с закатившимися глазами. Ворон открыл дверь и отодвинул водителя, голова которого стукнулась в стекло со стороны пассажирского сиденья. Обхватил старика за ноги и снял их с педалей, на ходу захлопнув бардачок, чтобы крышка не мешала, потом скользнул за руль и закрыл дверь. Глубоко вздохнув, огляделся по сторонам, готовый ко всему, но реагировать оказалось не на что. Население Ричленд-Корт, видимо, все еще предавалось послеобеденному отдыху. Вот и славно. Ключ торчал в замке зажигания, ворон завел мотор, мгновенно ожило радио, разразившись песней Тоби Кейта во славу Америки и кружки хорошего пива. Когда он протянул руку, чтобы выключить радио, ужасающе яркая вспышка белого света на мгновение ослепила его. Ворон обладал более чем скромными телепатическими талантами, но был прочно связан с семьей, в некотором смысле представлявшей собой единый организм, и понял, что один из ее членов только что умер. Стало быть, Клауд Гэп оказался не просто отвлекающим маневром. Это была гребаная засада. Прежде чем он смог решить, что делать дальше, белая вспышка повторилась. После небольшой паузы слепящий свет возник в третий раз. Неужели им пришел конец? Боже милостивый, всем троим! Но это же невозможно. Или он ошибался? Он сделал глубокий вдох, потом еще один, мысленно заставил себя смириться с тем фактом, что случилось самое страшное. Что ж, по крайней мере, он знал, кого во всем винить. Проклятую парилку. Он посмотрел на дом Абры. Внешне все выглядело спокойно. Хорошо, что сама судьба посылала ему предостерегающие знаки. Изначально он собирался въехать на подъездную дорожку, но теперь эта идея представлялась крайне неудачной. Он выбрался из кабины, склонился внутрь и ухватил бесчувственного старика за ворот рубашки и ремень, чтобы вновь перетащить на водительское место, затем быстро обыскал. Пистолета не нашлось. Жаль, сейчас он не отказался бы от оружия, хотя бы на некоторое время. Ворон пристегнул старика ремнем, чтобы тот случайно не клюнул носом и не нажал клаксон, потом неторопливо двинулся к дому девочки. Если бы он заметил, что она смотрит в окно, если бы хоть одна шторка шелохнулась, ворон бросился бы бежать, но ничего подобного не произошло. Он по-прежнему не сомневался, что сумеет один справиться с работой, однако после трех белых вспышек эта мысль отошла на второй план. Ему хотелось сейчас одного — поскорее добраться до проклятой сучки, которая причинила им столько бед, и вытряхнуть из нее всю душу. Абра словно в полусне вошла в прихожую. У Стоунов была комната для семейного отдыха, но они всегда чувствовали себя уютнее, собираясь на кухне. И она машинально отправилась туда. Там она встала, уперев руки в стол, за которым они с родителями столько раз завтракали, обедали или ужинали, и уставилась в окно над раковиной широко распахнутыми, но ничего не видящими глазами. На самом деле ее здесь не было. Она находилась в Клауд-Гэпе и наблюдала, как эти мерзкие люди выходят из своего Виннебаго. Змеючка, Орех и Джимми-Щитовод. Она узнала их клички через Барри. Но что-то было не так. Одного не хватало. «Где ворон, Дэн? Я не вижу ворона!» Ответа не последовало, потому что Дэн, ее отец и доктор Джон были очень заняты. Они расправлялись с непрошенными гостями. По очереди. Первым погиб грецкий орех, которого завалил ее отец. Отличный выстрел. Потом Джимми-щитовод и последний змеючка. Смертельное ранение, нанесенное каждому из них, отдавалось в ее голове. Эти звуки, напоминавшие удары деревянного молотка по дубовой доске, были ужасны своей фатальностью, но не казались Абре неприятными. Потому что они это заслужили, убивая детей. И это был единственный способ остановить их. Но вот только... Дэн, где ворон? Где ворон? Теперь Дэн услышал ее. Слава богу! Она видела Виннебаго. Дэн решил, что ворон укрылся там и, может, не ошибся, но все же... Она поспешила обратно в прихожую и выглянула в одно из окошек у входной двери. Тротуар был пуст, но пикап мистера Фримана стоял на прежнем месте. Она не могла разглядеть его лица, потому что от лобового стекла отражались солнечные лучи, но видела, что он сидит за рулем, а это означало полный порядок. Вероятно. «Абра, ты здесь?» «Дэн». Как же хорошо было слышать его. Ей бы хотелось, чтобы сейчас он находился рядом, но и его присутствие в голове тоже действовало успокаивающе. Да. Она еще раз для порядка окинула взглядом пустой тротуар перед домом и машину мистера Фримана, потом проверила, заперла ли по возвращении домой замок, и двинулась в сторону кухни. «Нужно, чтобы мама твоей подруги вызвала полицию и сообщила им, что тебе угрожает опасность, ворон в Эннистоне!» Она замерла посреди прихожей. Ее рука принялась стереть губы. Дэн не знал, что она ушла из дома Динов. Да и откуда ему было знать, у него своих забот хватало. «Но я не...» Прежде чем она смогла закончить фразу, голову Абры пронзил мощный крик розы в шляпе, который смял и смел все ее мысли. «Ах ты, маленькая сучка! Что вы наделали?» Знакомый коридор начал соскальзывать куда-то в сторону. В прошлый раз она была к этому готова. Сейчас ее застигли врасплох. Абра попыталась остановить происходящее, но не смогла. Ее дом исчез. Эннистон исчез. Она лежала на спине и смотрела в небо. Абра поняла, что потеря тех троих в Клауд-Гэпе в буквальном смысле сшибла Роуз с ног и успела почувствовать злорадное удовлетворение. Она мучительно искала, чем защититься. Времени почти не осталось. Тело Роуз распласталось на земле между душевыми и Оверлук-холлом, но мыслями она целиком находилась в Нью-Гэмпшире в голове девчонки. На этот раз никакой вооруженной копьем воительницы на белом коне. О нет! Теперь перед старушкой Роузи была лишь растерянная девчушка, а Роузи горела жаждой мести. Но убьет она мерзавку только в случае крайней необходимости. Слишком уж большую ценность представляла эта девочка, хотя Роуз непременно даст ей почувствовать на вкус то, что ожидает ее дальше. То, чего сегодня сполна вкусили товарищи Роуз. В умах лохов было столько податливых, уязвимых местечек, и уж она-то знала их все очень хоро... «Убирайся, сука! Оставь меня в покое, или я нахрен убью тебя!» Перед глазами Роуз словно взорвалась светошумовая граната. Она дернулась всем телом и вскрикнула. Склонившаяся над ней большая Мо в испуге отшатнулась. Роуз этого не заметила, она вообще никого не видела. Она снова недооценила эту девчонку. Роуз попыталась удержаться в голове поганки, но маленькая стерва постепенно выдавливала ее. Это было невероятно. Это сводило с ума и пугало, но Роуз ничего не могла сделать. А потом дело и вовсе приняло скверный оборот. Она почувствовала, как помимо собственной воли тянется руками к лицу. И если бы Мо и коротышка Эдди не удержали ее, маленькая мерзавка могла заставить Роуз выцарапать себе самой глаза. Что ж, придется сдаться и временно отступить. Но прежде она успела кое-что заметить глазами девочки и испытала колоссальное облегчение. Это был папаша Ворон, державший в руке шприц. Абре пришлось пустить в ход всю свою психическую силу, гораздо большую, чем понадобилось в тот день, когда она отслеживала Брэда Тревора, большую, чем она вообще когда-либо использовала в своей жизни. Но и этого едва хватило. Когда она уже начала думать, что ей не удастся изгнать женщину в шляпе из своей головы, мир вновь начал вращаться, и именно она вращала его, но это было сложно, как вращать гигантское каменное колесо. Небо и лица, смотревшие на нее сверху, пропали. На мгновение воцарилась полная тьма, когда она оказалась между, в пустоте. А затем у нее перед глазами вновь возникла прихожая родного дома. Вот только у нее появилась компания. В проеме кухонной двери стоял мужчина. Нет, не просто мужчина. Ворон. «Привет, Абра», — сказал он, улыбнувшись, и бросился к ней. Абру так вымотала схватка с Роуз, что она даже не попыталась мысленно оттолкнуть его. Она просто развернулась и побежала. В моменты стресса Дэн Торранс и папаша Ворон вели себя очень похоже, хотя ни тот, ни другой так никогда и не узнали об этом. Вот и сейчас Ворон сразу ощутил внезапную ясность, словно события замедлились. Он успел заметить розовый резиновый браслет на левом запястье Абры и подумать, что она участвует в кампании по профилактике рака груди. Обратил внимание на рюкзак, резко сместившийся влево при ее движении вправо, и понял, что в нем полно книг. У него даже было время полюбоваться ее волосами, которые шлейфом летели за ней. Он нагнал ее у двери, когда она пыталась открыть замок. Ворон обхватил ее левой рукой за шею и оттащил назад, почувствовав первую попытку, нерешительную и слабую, оттолкнуть его силой сознания. «Не целый шприц. Это может убить ее. Вряд ли она весит больше 115 фунтов». И Ворон сделал Абре инъекцию под ключицу, пока та извивалась в его руках. Ему не пришлось беспокоиться, что переусердствует, потеряет контроль над собой и всадит в нее слишком большую дозу, потому что она резко взмахнула левой рукой, ударила его по запястью и выбила шприц. Он упал и покатился по полу. Но провидение любит истинных. Ворон успел вколоть ей нужное количество наркотика. Он почувствовал, как ее мысленная хватка сначала ослабела, а потом сошла на нет. Ее руки обмякли, она смотрела на него потрясенными, бессмысленными глазами. Ворон потрепал ее по плечу. «А теперь мы поедем кататься, Абра. Ты познакомишься со многими новыми и очень интересными людьми». Невероятно, но девочка сумела улыбнуться. Улыбка была пугающая, особенно для столь юного существа. «Те монстры, которых ты называл своими друзьями, мертвы. С ними разде...» Последнее слово превратилось в бессвязный лепет, глаза Абры закатились, колени подогнулись. Ворону очень хотелось дать ей свалиться на пол, она это полностью заслужила, но он сдержался и подхватил ее под руки. В конце концов, она была особо ценным имуществом. Имуществом узла. В дом он пробрался через заднюю дверь, легко вскрыв бесполезный пружинный замок при помощи платиновой карточки American Express на имя Генри Ротмана. Но уходить тем же путем Ворон не собирался. На заднем дворе не было ничего, кроме высокого проволочного забора в конце лужайки, за которым протекала река. Да и необходимое ему транспортное средство находилось в другом месте. Он перенес Абру через кухню в пустовавший сейчас гараж. Родители, вероятно, на работе. Или в Клауд-Гэппе празднуют победу над Энди, Джимми и Орехом. Но в данный момент ему было глубоко плевать. Помощникам девчонке придется подождать. Настанет и их черед, но позже. Тело Абра он спрятал под верстак, на котором лежали инструменты ее отца. Затем нажал кнопку, открывавшую ворота гаража, и вышел наружу, не забыв предварительно нацепить на лицо одну из улыбок Генри Ротмана. Ключом к выживанию в мире лохов было умение выглядеть в точности, как они, и всегда казаться приветливым. Ворон в этом деле собаку съел. Он быстро дошел до пикапа и снова сдвинул тело старика. Когда Ворон подъезжал к дому Стоунов, Билли качнула, и его голова упала на плечо водителя. «А ты, приятель, дружелюбный, как я погляжу», — сказал Ворон и рассмеялся, загоняя красный пикап в гараж. Его товарищи погибли, а сам он находился в крайне опасной ситуации, но за это полагалась неожиданная компенсация. Он чувствовал себя живым и полным сил, каким не ощущал уже многие годы, а мир вокруг пылал всеми цветами радуги и гудел, как линия высокого напряжения. Он захватил ее. Бог ты мой, ему это удалось. Невзирая на всю свою силу и хитрость, она угодила в его лапы. Оставалось только доставить ее Роуз, как знак любви. «Джекпот!» — сказал он и грохнул кулаком по приборной панели. Он стянул с Абры рюкзак и оставил его под верстаком, а девочку взял на руки и усадил на пассажирское место. Затем пристегнул обоих своих спутников. Ему пришло в голову свернуть старикану шею и бросить труп в гараже, но он передумал. Этот тип мог еще пригодиться, при условии, что наркотик не прикончил его. Ворон проверил пульс, приложив палец к морщинистой шее. Сердце билось медленно, но уверенно. С девчонкой вопроса не возникало. Она прислонилась к окну, и можно было видеть, как от ее дыхания на стекле выступает легкий туман. Превосходно! Ворон провел быструю инвентаризацию. Пистолета у него не было. Истинные никогда не возили с собой огнестрельное оружие. Но зато осталось два шприца, полных снотворного невероятной силы. Он не знал, надолго ли этого хватит, но приоритетом была девчонка. А потому от старика придется избавиться скорее рано, чем поздно. Ну и что? Лохом больше, лохом меньше. Ворон достал мобильный телефон и вызвал Роуз. Уже хотел оставить сообщение, когда она ответила. Ее голос звучал медленно и неразборчиво, словно у пьяной. «Роуз, что с тобой происходит?» «Эта девка вытянула из меня больше энергии, чем я ожидала, но сейчас уже все в порядке. Я не слышу ее. Скажи мне, что ты ее взял». «Так и есть. Она сейчас крепко спит, но у нее есть приятели. Мне бы не хотелось с ними встречаться. Я сейчас же еду на запад, но у меня нет времени возиться с чертовыми картами. Необходим маршрут, который позволит мне миновать Вермонт и попасть в Нью-Йорк по второстепенным дорогам. Я поручу подлизе немедленно заняться этим. Еще, немедленно пошли кого-нибудь на восток мне навстречу, Роузи. Снабди их чем угодно, что поможет обуздать нашу мисс Динамит. У меня, кажется, осталось слишком мало наркотика. Взгляни, не оставил ли чего в своих запасах орех. Он наверняка хранил что-то такое. «Не надо учить, что мне делать», — резко оборвала она. «Подлиза займется координацией. Ты достаточно ориентируешься, чтобы тронуться в путь?» «Да, Роузи, дорогая. Та поляна для пикника оказалась западней. Малютка провела нас как детей. Что, если ее друзья вызовут полицию? Я ведь буду ехать на старом F-150 с парочкой зомби в кабине. С таким же успехом можно было бы написать у меня на лбу слово «похититель». Но при этом он улыбался. Воцарилось молчание. Ворон сидел за рулем машины в гараже Стоунов, ухмылялся и ждал. После долгой паузы Роуз сказала: «Если увидишь позади машину копов или блокпост на дороге, задуши девчонку и высоси из нее как можно больше пара, пока она будет загибаться. А потом сдайся властям. Мы сумеем тебя вытащить, ты же знаешь». Настала очередь ворона задуматься. Через какое-то время он спросил: «Ты уверена, что это единственно правильный выход из положения, дорогая?» «Уверена». В ее голосе звучал металл. «Она в ответе за гибель Джимми, Ореха и Змеючки. Я скорблю по ним всем, но в особенности по Энди, потому что сама обратила ее, и она только начала познавать вкус настоящей жизни. И Сари». Роуз вздохнула и умолкла. Ворон тоже молчал, сказать было нечего. В свои первые годы в узле Энди Штайнер сменила многих женщин, и этому не стоило удивляться. Пар оказывал на новичков возбуждающее действие. Но в последние 10 лет они с Сарой Картер были неразлучной парой. В некотором смысле Энди больше напоминала дочку тихони Сари, нежели любовницу. «Сари безутешна», — сказала Роуз. «И черноглазка Сьюзи убивается по Ореху. Эта маленькая дрянь ответит нам за каждого. Так или иначе, но ее лоховская жизнь окончена. Есть еще вопросы?» У ворона вопросов не было. Никто не обратил ни малейшего внимания на папашу Ворона и его спящих пассажиров, когда они выехали из Энистона и по главному шоссе гранитного штата направились на запад. За считанными исключениями, востроглазыми пожилыми леди и любопытными детишками, Лоховская Америка отличалась редкостной беспечностью и простодушием даже через 12 лет после вступления в мрачную эпоху терроризма. «Заметил, сообщи». Эффектный лозунг, ничего не скажешь. Но для начала следовало хоть что-то заметить. К тому времени, когда пикап пересек границу Вермонта, стемнело, и водители встречных машин отчетливо видели только фары F-150. Ворон намеренно включил дальний свет. Тощий подлиза звонил уже трижды, сообщая информацию о маршруте. Большинство избранных им дорог были второстепенными, некоторые вообще отсутствовали на обычных картах. Подлиза сказал, что Дизель-Дук, Грязнуля Фил и Энни Фартук уже выехали. Они взяли каприз 2006 года, который выглядел невзрачно, но имел под капотом 400 лошадок. Превышение скорости не составит проблемы. Все трое стараниями покойного Джимми-счетовода имели удостоверение сотрудников спецорганов, которые выдержали бы самую тщательную проверку на подлинность. Маленькие близнецы Горошенко и Стручок, используя имевшиеся в распоряжении узла новейшие средства связи, отслеживали все полицейские радиообмены на северо-востоке страны. До сих пор никто и словом не обмолвился о вероятном похищении юной школьницы. Это была хорошая новость, хотя вполне ожидаемая. Приятели, которым хватило ума устроить коварную засаду, не могли не понимать, что случится с их любимицей, стоит им предать дело огласке или обратиться к властям. Зазвонил еще один телефон, на этот раз приглушенно. Не отрывая глаз от дороги, Ворон перегнулся через своих спящих пленников, открыл бардачок и нащупал мобильник, принадлежавший, несомненно, старику. Поднес к глазам. Имя на экране не высветилось, а значит, звонивший не был занесен в список контактов. Но, судя по коду, старикана вызывали из Нью-Гэмпшира. Один из дружков хотел убедиться, что с девчонкой и ее охранником все в порядке. Похоже, что так. Ворон подумал, не ответить ли, но решил не делать этого. Позже он проверит, осталось ли голосовое сообщение. Оно могло содержать полезную информацию, а информация — это власть. Когда же он снова перегнулся, чтобы положить телефон на прежнее место, его пальцы коснулись металла. Он бросил мобильник и вынул автоматический пистолет. «Вот это подарок! Очень своевременная находка! Если бы старик очухался раньше времени, то мог выхватить оружие, прежде чем Ворон разгадал бы его намерение». Ворон сунул глок под сиденье и закрыл крышку бардачка. Оружие, как известно, тоже давало власть. Уже совсем стемнело, и по шоссе 108 они успели углубиться в отроги зеленых гор, когда Абра зашевелилась. Ворон, все еще полный жизненных сил и кипучей энергии, был только рад этому. Прежде всего, она вызывала у него острое любопытство. А кроме того, индикатор топлива показывал, что бак почти пуст, следовало его наполнить. Но рисковать не следовало. Ворон достал правой рукой из кармана один из двух оставшихся у него шприцев и положил себе на бедро. Дождался, чтобы глаза девочки, мутные и бессмысленные, открылись, потом сказал: «Добрый вечер, маленькая леди. Я Генри Ротман. Ты меня понимаешь?» «Никакой вы...» Она откашлялась, облизнула губы и попробовала еще раз. «Никакой вы не Генри. Вы Ворон». «Значит, понимаешь. Это хорошо. Догадываюсь, у тебя сейчас в голове туман. И так будет еще некоторое время, потому что я этого хочу. Однако, если будешь вести себя хорошо, мне не придется снова вырубать тебя. Это тебе тоже понятно?» «Куда мы едем?» «В Хогвартс, чтобы посмотреть международный турнир по квиддичу. Квиддич — спортивная игра, описанная в книгах Роулинг о Гарри Поттере. Я куплю тебе магический хот-дог и волшебную сладкую вату. Отвечай на вопрос. Ты будешь слушаться? Да. Столь быстрое согласие радует ухо, но уж прости, я не до конца доверяю твоему обещанию, а потому позволь объяснить тебе нечто важное, прежде чем ты выкинешь какой-нибудь глупый фортель, о котором потом придется пожалеть. Видишь вот этот шприц? Да. Голова Абры все еще упиралась в стекло, но она посмотрела на шприц. Ее глаза закрылись, потом очень медленно открылись. Я хочу пить. Вне всяких сомнений, из-за наркотика. Но у меня нет при себе никаких напитков. Мы немного торопились с отъездом. По-моему, у меня в рюкзаке есть сок. Голос звучал хрипло. Она говорила тихо и медленно. Ее глаза закрывались, и она с трудом разлепляла веки. Боюсь, твой рюкзак остался в гараже. Но ты сможешь купить себе воды уже в следующем городе, если будешь вести себя как хорошая маленькая златовласка. Если же предпочтешь строить из себя непослушную маленькую златовласку, придется всю ночь глотать слюну. Ясно? Да. Если я почувствую, что ты полезла в мои мозги... Да, я знаю, ты это можешь. Или ты попытаешься привлечь к нам внимание, когда мы остановимся? Я сделаю укол этому престарелому джентльмену. Вместе с тем, что я ему уже вколол, это его прикончит. Это тоже понятно? Да, — ответила она, снова облизнула губы, затем потерла их рукой. Не трогайте его. Все зависит только от тебя. Куда вы меня везете? Златовласка, дорогая. Что? Заткнись и наслаждайся поездкой. «Хогвартс!» — пробормотала она. «Сладкая вата!» На этот раз ее веки опустились и больше не поднялись. Она начала слегка посапывать. Это был веселый, даже приятный звук. Ворон не думал, что она притворяется, но продолжал держать шприц у ноги старика. Так, на всякий случай. Как сказал Голлум о Фродо Бэггинсе, «Он коварный!» «Наша прелесть!» К подопечной ворона это тоже относилось. Абра не отключилась полностью. Она могла слышать шум двигателя машины, но словно издалека. Звук словно плыл над ней. Это напомнило ей, как летом в жаркие дни они с родителями отправлялись на озеро Уинни-Песаки. Примерно так можно слышать рокот лодочных моторов, если погрузить голову под воду. Она понимала, что ее похитили, осознавала, что должна сильно тревожиться по этому поводу, но ощущала лишь безмятежную умиротворенность, плавая между сном и бодрствованием, хотя сухость во рту и горле была мучительной, язык казался куском пыльного ковра. «Я должна что-то предпринять. Он везет меня к женщине в шляпе, и мне нужно действовать. Если не получится, они убьют меня, как убили мальчика-бейсболиста. Или сделают что-то еще более ужасное. Она непременно что-то придумает, но только сначала попьет и поспит еще немного». Шум мотора стал еще тише, и сквозь ее сомкнутые веки проник свет. Потом двигатель умолк, а ворон принялся тыкать ее в ногу. Поначалу легонько, потом сильнее. Она почувствовала боль. «Просыпайся, златовласка. Потом выспишься». Абра с трудом открыла глаза и поморщилась от яркого света. Машина стояла у ряда бензоколонок. Их освещали мощные флуоресцентные лампы. Она прикрыла глаза рукой. Теперь к жажде прибавилась головная боль. Это было похоже на... Что здесь такого смешного, златовласка? А? Почему ты улыбаешься? Я только что сообразила, что со мной происходит. у меня страшное похмелье». Ворон обдумал ее слова и тоже усмехнулся. «Вероятно, так оно и есть. А ведь тебе даже не удалось сплясать с абажуром на голове вместо шляпы. Ты достаточно проснулась, чтобы воспринимать меня?» «Да. Во всяком случае, ей так казалось. Но этот стук в голове невыносимо. Возьми вот это». Он держал что-то перед ее лицом, выгнув левую руку, потому что в правой по-прежнему сжимал шприц, нацеленный в ногу мистера Фримана. Она скосила глаза. Кредитная карточка. Абра взяла ее, подняв руку, которая показалась непривычно тяжелой. Глаза девочки снова начали закрываться, и ворон влепил ей пощечину. Веки Абры широко распахнулись от неожиданности и шока. Ее еще никогда в жизни не били по лицу, по крайней мере, взрослые. Впрочем, ее никогда и не похищали. «Ой, больно же!» «Выходи из машины. Прочитай инструкцию на колонке. Ты же умная девочка. Уверен, у тебя получится заправить полный бак. Потом вставь пистолет на место и возвращайся. Если сделаешь все как послушная маленькая златовласка, я подвезу тебя к автомату с колой». Он указал на дальний угол магазина. «Сможешь купить себе большую бутылку содовой или минералки. По-моему, я даже отсюда вижу, что там есть Дасани. Но если ты будешь скверной маленькой златовлаской, я прикончу старика, а потом зайду в магазин и пристрелю того мальчишку-кассира. Легко. У твоего друга был пистолет, который теперь попал в мои руки. Я захвачу тебя с собой, чтобы ты посмотрела, как пуля прошьет парню сердце. Так что все в твоей власти, тебе понятно? Я достаточно четко все объяснил». «Да», — ответила Абра. Она немного проснулась. «А можно мне и минералку, и колу?» На этот раз его улыбка была искренней и действительно обаятельной. Вопреки обстоятельствам, вопреки головной боли и даже полученной пощечине, Абре она понравилась. Вероятно, многие люди думали так же, особенно женщины. «Не жирно ли будет?» «Впрочем, жадность не всегда порок. Посмотрим, как будешь себя вести». Она принялась отстегивать ремень безопасности. Справилась с третьей попытки. Потом взялась за дверную ручку, но прежде чем выйти, сказала: «Прекратите называть меня Златовлаской. Вам известно мое имя, а мне ваше». Прежде чем он смог ответить, она захлопнула дверь и направилась к колонке, немного пошатываясь. Эта девочка обладала не только паром, но и отвагой. Ворон почти восхищался ею. Но, учитывая судьбу змеючки, Ореха и Джимми, именно что почти. Поначалу Абри никак не удавалось прочитать инструкцию, потому что буквы двоились и качались перед глазами. Но потом она догадалась прищуриться, и зрение сфокусировалось. Ворон пристально следил за ней. Она ощущала его взгляд, словно две теплые гирьки на затылке. «Дэн!» Молчание. И неудивительно. Как она могла надеяться послать мысленное сообщение Дэну, если ей не под силу справиться с простейшей бензоколонкой? Никогда в жизни ее сияние не было таким слабым. После небольшой возни ей удалось, наконец, включить насос, подававший бензин, хотя в первый раз она вставила карточку вверх ногами и была вынуждена повторить все сначала. Ей показалось, что бензин качался целую вечность, но резиновая накладка на пистолете сдерживала пары горючего, а от свежего ночного воздуха голова Абры немного прояснилась. Вверху сияли мириады звезд. Обычно они восхищали ее своей красотой и изобилием, но сегодня при взгляде на них она почувствовала только страх. Они были слишком далеко. С них не разглядеть Абру Стоун. Когда бак наполнился, в окошке автомата появилась новая надпись, и она повернулась к ворону. «Вам нужна квитанция?» «Думаю, мы сможем обойтись без нее». И снова эта поразительная улыбка, которая могла осчастливить любую вызвавшую ее женщину. Абра подумала, что у него отбоя не было от подружек. Нет, любовница у него только одна. Женщина в шляпе. Роуз. Если бы он завел себе другую, Роуз убила бы ее. Просто растерзала голыми руками. Абра доплелась до пикапа и забралась внутрь. «Молодец», — сказал Ворон. «Тебе причитается главный приз — кола и минеральная вода. Ну, что ты скажешь своему папочке?» «Спасибо», — вяло ответила Абра. «Но вы не мой отец». «Но ведь я вполне мог бы им быть. Я очень ласков с маленькими девочками, которые знают, как себя вести». Он подъехал к торговому автомату и вручил ей 5-долларовую бумажку. «Возьми мне фанту, а если ее нет, то колу». «Вы пьете те же напитки, что и мы?» Он комично оскорбился. «Когда вы нас колите, разве из нас не идет кровь? Когда вы нас щекочете, разве мы не смеемся?» «Это из Шекспира, верно?» Она снова потерла губы. «Из Ромео и Джульетты». «Из венецианского купца, глупая», — поправил Ворон, но уже с улыбкой. «И ты наверняка не знаешь окончания цитаты». Она помотала головой, что оказалось ошибкой. Приутихшая боль вновь дала о себе знать. «Когда вы нас отравляете, разве мы не умираем?» Он постучал иглой шприца по ноге мистера Фримана. «Подумай об этом, пока будешь покупать напитки». Он пристально наблюдал, как она управляется с торговым автоматом. Бензозаправка находилась в лесистой местности на окраине какого-то городка, и Ворон не мог исключать возможности, что она решит наплевать на старика и кинется в гущу зарослей. Воспользоваться пистолетом? Нет, пусть лежит. Он без труда догонит девчонку в ее нынешнем полусонном состоянии. Впрочем, на лес она даже не посмотрела. Скормила купюру автомату и по очереди получила напитки, задержавшись лишь для того, чтобы сразу приложиться к бутылке с водой. Потом она вернулась и подала Ворону фанту, но в машину не села, а ткнула рукой куда-то в сторону. «Мне нужно в туалет». Ворон испытал легкое замешательство. Этого он не предусмотрел, хотя должен был. Он ввел ей наркотик, и теперь организм хотел от него избавиться. «Не могла бы ты немного потерпеть?» Он подумал, что через несколько миль сможет найти съезд с шоссе и остановиться. Пусть сделает свои дела за любым кустом. Пока ее макушка будет на виду, проблем не возникнет. Но она покачала головой. «Ну, конечно». Ворон быстро обмозговал ситуацию. «Так, слушай внимательно. Можешь воспользоваться дамской комнатой, но только при условии, что она не заперта. В противном случае тебе придется отлить за магазином. Я не могу позволить тебе зайти внутрь, чтобы попросить у кассира ключ. Этот номер не пройдет». «А если я присяду за магазином, вы, конечно, станете подсматривать, как последний извращенец. Там найдется какой-нибудь мусорный бак, за который ты сможешь зайти. Я, конечно, горю желанием полюбоваться на твою маленькую розовую попку, но ничего, как-нибудь перетерплю. А теперь залезай в машину». «Но вы же только что сказали... Залезай! Или я снова начну называть тебя Златовлаской!» Она села на свое место, и Ворон подогнал пикап вплотную к двери туалета, почти заблокировав ее. «А теперь дай мне руку». «Зачем?» «Делай, что велят». Она с огромной неохотой протянула ему ладонь. Он ухватился за нее. Увидев шприц, она попыталась отдернуть руку. «Не пугайся, я введу всего лишь каплю. Мы же не можем позволить дурным мыслям проникнуть в твою милую головку. Или тебе самой начать транслировать их. Укол я сделаю в любом случае. Стоит ли устраивать из этого драму?» Она перестала сопротивляться. Действительно, легче было уступить. Абра почувствовала что-то вроде комариного укуса, а потом Ворон отпустил ее руку. «Теперь можешь отправляться. Сходи по-маленькому, но только быстро. как пелось в старой песне, пока песочек сыплется в часах. Никогда не слышала такой песни. Ничего удивительного, если ты не можешь отличить венецианского купца от Ромео и Джульетты. А вы злой. Только когда меня вынуждают. Она вышла из машины и помедлила, глубоко вдыхая ночной воздух. Абра! Она посмотрела на него. Не вздумай запираться изнутри. Ты знаешь, кто первым пострадает от этого, не так ли? И он потрепал Билли Фримана по ноге. Она знала. В ее голове, которая только-только начала проясняться, снова все заволокло туманом. Жуткий человек, или вернее отвратительное нечто, прятавшееся за обаятельной улыбкой. И умная. Все продумала. Она толкнула дверь туалета, оказавшуюся незапертой. Хорошо, что ей не придется присаживаться на карачке в сорняках. Хоть в чем-то повезло. Абра вошла внутрь, захлопнула дверь и быстро сделала свои дела. Потом осталась сидеть на унитазе, низко опустив затуманенную голову. Она вспомнила, как сидела в туалете дома Эммы и имела глупость полагать, что все закончилось благополучно. Казалось, с той минуты прошла целая вечность. Мне необходимо что-то предпринять. Но ее снова одурманили. «Дэн!» — она позвала, собрав последние силы, которых оказалось совсем мало. И сколько еще времени даст ей ворон? Волна отчаяния захлестнула Абру, подрывая остатки желания сопротивляться. Сейчас ей хотелось только застегнуть брюки, сесть в пикап и снова заснуть. Но все же она попробовала еще раз. «Дэн! Дэн, пожалуйста!» И стала ждать чудо. Но вместо ответа услышала лишь сигнал клаксона. Смысл его был предельно ясен. Время истекло.